Глава 19. Girl Rover. Утоптанная площадка на краю села напоминала скорее небольшую спортивную или концертную арену, чем место для гулянок. Посреди нее возвышался круглый деревянный помост, предназначенный явно не для танцев, больше двух человек на нем бы не поместилось. Помост окружали четыре аккуратные скамеечки, украшенные затейливой резьбой, а сбоку к нему прижималась небольшая урна, почему-то с надписью «Псковская областная филармония». Место культурного отдыха освещали два фонаря косухи. Из-под их шестигранных крышек лился приятный мягкий свет. Первыми на вечернее мероприятие прибыли три самые спелые из молодых жительниц Бонзайцева. Слух о том, что духи послали справных городских мужчин, достиг их раньше всех. Танюха, продавщица из магазина, надела мамино зеленое платье из крепдышина, на плечи накинула шаль, а на лоб нацепила огромные очки от солнца, похожие на глаза стрекозы. Очки были ей велики, постоянно спадали на нос, и она недовольно возвращала их на место. Ее соседка по прозвищу Дуня Толстая оделась во все черное и несколько раз обвела глаза черным карандашом, может быть, и углем. Младшая Надюха маленькая, самая изящная и миловидная из всех троих, щеголяла в клетчатой мужской рубашке, заправленной в полосатую самодельную юбку до пят. Девки сидели на скамейке рядком и лузгли семечки, сплевывая шелуху в ладошку. Когда в разговоре возникала пауза, они по очереди подходили к урне, высыпали мусор, а потом снова садились на свои места. «Восемь часов уже», — сказала Танюха, взглянув на часики. «Похоже, опять наши алкалоиды на гулянку не придут. Так пролузгаем тут почем зря до ночи. Может, хоть Сеня попритащится?» — с надеждой спросила Надюха маленькая. — Хороший он мужик, хоть и заливоха. — Придет твой пап. — Как же! — шмыгнула носом Танюха. — Он из церкви не вылазит. Если вылезет, то чтоб на председателевых лохудр издалека посмотреть. Так он им и дался, дуром психанутым. Но ж кто из парней, не сильно опившись, не отчаивалась Надюха маленькая. Ну, там Андрюха, Щербак или... Демка малой, но сейчас за тебя. Малой с утра еще глазич заплюхал. Не лежит. Мамка его на всю улицу орала, как зарезанная. Он забор уж недели поправить не может. А Щербак, папа наслушался на той неделе и ну поклоны бить по всем углам. На 50-м поклоне его сеструха говорил, упал и крепко голову зашиб. Но я слыхал, он с пьяну в погреб свалился. — вмешалась Дуня Толстая. — Вечно его сеструха придумает, чего не было. — Фантазия у ребенка! — заступилась Танюха. — А Щербак так и так не придет, значит. Одна надежда. Городские заглянут. Их трое. На всех хватит. Они у меня сегодня в магазине были. Так сразу видно, что не выпивохи. — Зачем? Они к нам не знаешь? — спросила Дуня. Да говорят, слова наши сильно редкие и красивые. Больше, говорят, нигде таких нету. А можно наши слова на ихних мужиков поменять? Размечталась Надюха маленькая. Я хоть до конца жизни как немая молчать буду, если мужа хорошего заполучу. Какие они из себя хоть, эти чужие? Ну так, — начала вспоминать Танюха. Петя, который главный у них, рослый такой. Справный, сразу видно мужик, что надо. Нашим не ровня. Второй тоже не маленький, здоровенный такой. А третий — жидко оляги и типа наших мужичков, только шустрее. Стебловатый такой. Глаза так-то бегают. У него еще косички такие смешные, словно какашки запылившись. — Мужик с косичками? — с сомнением спросила Дуня. — Чё это он? — Да, теньгой его знает. К концу света дело идет. Вон председатель выкозы, чуть не на лысо постригшись. а мужик косо отпустил. Скоро солнце светить перестанет, и всем замерзнем. Танюха закуталась в шаль. Чуете? Подхолаживает. Но подружки ничего не чуяли. Они мечтательно смотрели вдаль на шагавшего к ним высокого мужчину. Его сопровождала какая-то девица. — Смотрите-ка, идут! — обрадовалась Танюха. — Это главный ихний, Петя. Тот самый красавец. Я сейчас разговор заведу, а вы поддакивайте, чтоб не позориться. — Сама не опозорься, смотри, — хмыкнула Дуня толстая. — А чё это с ним за бабу увязавши? — Это фряк какая-то ихня. Сегодня в магазин ко мне пришла. Фыркла всё. Того и нет, другого нет. Рыбой тухлый воняет. Пора кладков не продают. — Ну мы и вдунем. — Погоди, — посулила Дуня. — Ой, Пьер, гляди, как романтично! — воскликнула в этот момент княжна Вера, обводя рукой пейзаж. — Фонарики, лес, пейзанки в народных уборах. — В самом деле, я думал, хуже будет, — признался прямолинейный Савицкий. — Жалко девочек, им же всем замуж охота, а кто их тут возьмет? Конкуренция нынче везде очень высокая. — У тебя, шер-фрейр, есть шанс осчастливить их всех. — Я женат, — строго ответил Петр Алексеевич. Пусть их Паша счастливит, у него для каждой доброе слово найдется. Последнюю фразу он произнес почти шепотом. Они уж подошли к девушкам. — Здравствуйте, гости дорогие! — улыбнулась Танюха, прикрывши рот рукой, как положено по этикету. Стрекозиные очки упали ей на нос, помешав эффектно закончить фразу, чем немедленно воспользовалась ее подружка. — Садитесь, гости, с нами! — пропела Надюха маленькая и указала на свободное место рядом с собой. — Угощайтесь семечкой, — предложила Дуня. — Присаживайтесь, Пьер, а я пока пойду фонариком и полюбуюсь, — сказала Вера. Отойдя на некоторое расстояние, она стала наблюдать за тем, как Петр Алексеевич пытается всем угодить и при этом не поступиться своими принципами. Надолго ли его хватит? Неужели непонятно, для чего эти дуньки его обхаживают? — Здравствуйте, барышни! — У вас тут очень красиво, — произнес Савицкий, усаживаясь на самый краешек скамейки. — Кто ж тут за порядком следит? — Все так чисто, не то что в больших городах. — Мы следим, чтоб чисто было. — А как же иначе? Люди на то и люди, чтобы в чистоте жить, — заявила Танюха. Помолчали. Воспользовавшись моментом, Надюха маленькая придвинулась поближе к приезжему красавцу. Следом за ней сдвинулась подруга. — Лес-то у вас какой тут, прям тайга! — нашел тему Петр Алексеевич, хотя у него не было уверенности в том, что настоящая тайга выглядит именно так. — Тайгов не видали. — А теньгои случаются, — поддержал разговор Дуни Толстый. — А какие они из себя, теньгуи? — обернулся к ней Петр Алексеевич. — Вы их сами видели? Расскажите. — Теньгуй — это лешак здешний, — важно объяснила Дуня. — Мужик такой здоровенный, рожа красная, но с редиской. За спиной крылья болтаются. Как увидит, что где напачкано, разозлится, и там сделается пожар. — Радикально. Вроде бы даже одобрил такое поведение Петр Алексеевич. — Нет мусора, нет проблемы. А где живет этот любитель чистоты? — В самой леснине живет. На деревьях. Кто его дом срубит, тот смертью умрет. Скорчила страшную рожу Надюха маленькая и пододвинулась к Савицкому. Петр Алексеевич маневра не заметил и только присвистнул. — Снова наступила тишина. Мурка рассматривала скамейки и не вмешивалась в разговор, пока на честь и достоинство четырежды брата никто не покушался, можно было и не отсвечивать. Савицкий еще раз окинул взглядом всю площадку и спросил, показывая на странный круглый помост в центре: «А у вас, я смотрю, и концерты здесь бывают». «Какие концерты?» — нежно спросила Надюха маленькая. — У нас коты, когда к весне дело идет, на всю деревню концерты устраивают. Я немного не об этом. Концерт — это когда песни, танцы, артисты приезжают из райцентра. Алла Пугачева, Валерий Меладзе, — бормотал Савицкий, ерзая, оглядываясь. Девки уж сидели почти вплотную к нему. — Такие концерты — грех большой, — быстро сказала Дуня Толстая, и вся троица, словно по команде, придвинулась к Петру Алексеевичу еще ближе. — Нет, в самом деле для чего эта штука? — упорствовал Петр Алексеевич, указывая на помост. — Это для с умом борьбы, — пояснила Танюха. — Какой борьбы? Я думал, в деревне стенка на стенку ходит. — Ходили. Давно, когда-то, — кивнула продавщица. — Но учитель нас наставил. — Пусть, — говорит, — парни за место Махаловки на помост становятся и толкают друг друга. Кто всех вытолкнет, тот и вожак. С умом борьба называется. — А, с умом, — догадался Петр Алексеевич. — Борьба для толстых? — Ага. Только парни-то у нас все нетелесные. Худёши, чуть что живы, прыгают только как петухи. Вот ты бы их всех затолкал. Дай мышцу пощупать. Совсем осмелела Надюха. Да я уж 2 месяца до спортзала дойти не могу. Какая там мышца? Махнул рукой Савицкий. С такой жизнью кочевой вообще непонятно, когда я в следующий раз смогу нормально потренироваться, с грустью подумал он. Надюха маленькая придвинулась к нему совсем близко, с уважением пощупала бицепс и поглядела чужаку прямо в глаза. — Ну, соображай скорее, чего от тебя ждут. Но Петр Алексеевич, вспомнив о спортзале, внесся мыслями далеко-далеко, в прежние счастливые времена, где остался налаженный быт, семья, жена, с которой он уж 2 дня не разговаривал по телефону, детишки, теща. Вид у него сделался при этом такой беззащитный, что Надюха маленькая, набравшаяся храбрости, запрыгнула к нему на колени и одарила опешившего гостя поцелуем, полным нерастраченной томной страсти. — Пьер, тебя уже надо защищать, или сам справишься? — крикнула из темноты коварная Мурка. Несколько тысячелетий спустя Надюха маленькая отлепилась от раскрасневшегося Петра Алексеевича, уступая место подружкам. Танюха и Дуня, сладострастно улыбаясь, потянули руки к чужому верному мужу. — Если мужчина лезет целоваться, женщина вполне обоснованно может отвесить ему оплеуху, и общественное мнение будет на ее стороне. Но если целоваться полезла дама, то мужчина должен оставаться мужчиной. Если ему совсем не хочется отвечать взаимностью, придумать что-нибудь вроде того, что ему надо срочно бежать спасать мир, а уж как только мир будет спасен, тут он непременно упадет в объятия чаровницы. В голове гулко стучала Онегинская: «Учитесь властвовать собою». Все-таки в цивилизованном мире, в котором жил Петр Алексеевич, женщины давно уж так не поступают. Они прощупывают почву, перекидывают мосты от островка к островку, проводят разведку боем. И, убедившись, что крепость занята и сдаваться не собираются, отступают на поиски другой, более сговорчивой твердыни. Тем временем бонзайские девицы шли в атаку. Где-то неподалеку послышались голоса. Видимо, на подмогу Дуне, Тане и Наде спешили их товарки. — Какой же я все-таки дикарь! — хлопнул себе по лбу Петр Алексеевич и резко поднялся на ноги. — Явился на свидание без цветов. Нет мне прощения. Но мы сейчас с Верой быстренько сбегаем за цветами. Я вернусь. Я тут на поляне такие ромашки видел. Договорились, девчата? Вера, мы идем? Да нет, Петя, я тебя тут подожду. Княжна невинно улыбнулась и сделала несколько шагов в сторону злополучной скамейки. Это ж у тебя свидание, а я и без цветов могу постоять. Петр Алексеевич огляделся по сторонам. Надюха, Танюха и Дуня сидели редком, явно в ожидании продолжения, и глаза их светились в сумерках нехорошим огнем. — Было очень приятно познакомиться, — пробормотал Петр Алексеевич. — Вера, не задерживайся. Медленно и величаво, с гордо поднятой головой, он покинул площадку для гуляний. — Цветов, — говорит, — принесу, — восторженно протянула Надюха. — Вот это мужик! — Ты куда вперед всех полезла-то? — накинулась на нее Танюха. — Не для тебя одной мужики на свет родятся. — А что для тебя? Для тебя, — взвелась Надюха, — ты и так в магазине своем стоишь, как заманиха, всяк приваживаешь, а у нас с Дунькой это, может быть, последняя надежка. — Да, подружка, мы же кроме курей никого не видим. Вот сейчас вернется Петенька, мы у него прямо и спросим, кто из нас ему больше понравился. — Да не вернется он. — Делать ему, что ли, больше нечего? — вмешалась вдруг Мурка. Теперь, когда четырежды брата не было рядом, можно было не строить из себя французскую княжну, а побыть немного собой. — А ты б вообще, швабра тощая, помалкивала! — срезал ее Танюха. — Швабра не швабра, а поклонников у меня было больше, чем ты за всю жизнь в своем магазине видела покупателей. Они падали к моим ногам и просились снизойти, но я была холодна и неприступна. — Что холодное, это точно! — покивала Надюха маленькая. — Ни один не зазарится. — От ужаса они падали, — подсказала Дуня толстая. — И то сказать, на такую-то красоту не всякий отварится посмотреть. — Сельский гламур рассуждает о красоте. Вы себя в зеркало видели? — А чё ж ты, красуля, с мужиком сюда приехала? А он от тебя к нам убежал? — выложил главный козырь Танюха. — Ничего вы не поняли. Убежал он от вас, а со мной он проведет эту ночь. И следующую. Еще тысячи тысяч прекрасных ночей, потому что он русский князь. Я французская княжна, и о нашей любви снимают фильмы и сочиняют песни. А вас даже Пашка в своем блоге писать не станет. — Чего? — вытаращил глаза Надюха маленькая. Информации было слишком много. — Чего слышала? — Мы с Петенькой пришли посмотреть на вас, как на зоопарк. А вы что думали? Он на вас всех по очереди женится? — Вот я тебя сейчас. Ты у меня в свою Францию с голой жопой убежишь. Окончательно разозлилась Танюха и кинулась куда-то в темноту. — А сама откуда убежала? — Дорогу мне показать хочешь, что ли? Так не надо. Я знаю, где Франция, ты даже до сортира ближайшего не доскачешь, теньгу тебя сожрет. Но Танюха уже вернулась, сжимая в руках что-то очень похожее на вырванный из ближайшего плетня осиновый кол. Стрекозиные очки снова упали ей на нос, и она в гневе отшвырнула их в сторону. Игры кончились. — Точно? Наваляем ей, оживились остальные девки. — Артисты... Ним и в самом деле никогда не приезжали. Борьбы с умом давно уже не было, да хоть представился шанс намять бока приезжей на халке, все ж таки развлечение. Французскую жопу вздрычим, крапивы наждем, хвост ей подотрем, — раздавались голоса. — Девочки, у вас что, анальная фиксация? — язвительно поинтересовалась княжна, сгруппировавшись как на тренировке. Деревенские молча шагнули вперед. — Эй-эй! «Вы чего тут? С ума посходили? Закону не знаете?» Раздался вдруг уверенный девичий голос. Агрессорши перестали наступать и переглянулись. «Кобылы председательские пришли», — прошипела Надюха. «Отмотылить бы их тоже». «Идите, куда шли!» — крикнула Танюха. «Мы тут сами разберемся». Воспользовавшись замешательством, Мурка поглядела на председательских кобыл и увидела двух модных школьниц. Они выглядели совсем не по-деревенски, да и вышагивали по утоптанной площадке для гуляний, что твои фотомодели по подиуму. Казалось, что гулянки-красотки готовились неделю. Блондинка щеголяла прической Я только что с постели, мне некогда делать укладку. Это сооружение Маша хорошо знала. Его приходилось укладывать часа два волосок к волоску. И облачена она была в маленькое черное платье, такое маленькое и такое черное, что его практически не было видно. Длинные стройные ножки обтягивали ядовито-малиновые чулки. Макияж был нанесен густо, но искусно. Лицо девушки выглядело так, будто по нему несколько раз щедро прошлись фотошопом. Вторая брюнетка строго следовала стилю эмо. Челка, закрывавшая половину лица, не скрывала, впрочем, густо подведенных глаз с эффектом «я плакал». На ней была просторная майка в клеточку, спадавшая с плеча. Под майкой виднелась футболка в полосочку, под которой, в свою очередь, просматривалась водолазка в горошек. Короткая юбка была в клеточку, чулки в полосочку, гольфы снова в клеточку, носки в горошек, а на ногах у этой кислотной зебры были однотонные черные мужские ботинки с разноцветными шнурками. У Мурки даже в глазах зарябило от такой неописуемой красоты. — С кем разбираться хотите? — строго спросила блондинка. — Это правнучка самого Собакина. — Еще вопросы? — Закон гостеприимства забыли. Думаю, только мужиков привечать надо. Чего на нее набросились? — поддержала брюнетка. — Вы бы послушали, что она тут говорила! — запальчиво воскликнула Танюха. Но прочие девки, осознав, что они чуть было не совершили насилие над родственницей духа второй категории, стали потихоньку отходить в сторону. — Пошли отсюда! «Гнилое здесь местечко!» — обратившись к Мурке, протянула блондинка. Медленно и гордо, как незадолго до этого Петр Алексеевич, Мурка покинула поле боя. «Ты не обижайся на этих!» — сказала по дороге блондинка. «Просто им замуж охота. А о жизни настоящей они нифига не знают. Телевизор не смотрят, журналов модных не читают. Безнадежный вариант». — А вам разве можно телевизор смотреть? — удивилась Мурка. — Мы не спрашиваем, — хихикнула брюнетка. — Папаня тайком и новости, и футбол, и кино не для всех смотрит. А мы чё, хуже? Но мы журналы нельзя, мы их все равно читаем. Когда в райцентр яйца возим, там покупаем. Для нас специально завозят, — говорят. А это мы попасли для наших постоянных покупательниц. Виолетты, Генриетты. Виолетта и Генриетта, — повторила Мурка. А кто из вас кто? Я Виолетта, — с гордостью представилась блондинка. Вот она, Генриетта. Папань нас по закону назвал Дуней и Танюхой, так мы тайком переименовались, чтобы как это навозиться не ходить. Имя определяет судьбу женщины, как пишет в журнале «Космополитен». Ты, папань, так не говори, это все промеж нас. Пойдем кофе выпьем, как культурные. В комнате у председателевых дочек на виду все было чинно и скромно. На стенах самодельные иконы, портреты героев войны, кровати застелены грубым холстом, но стоило только Генриетте повернуть в двери ключик, как все переменилось. Первым делом Виолетта достала из-под кровати маленькую электроплитку и начала варить кофе. Генриетта тем временем сняла со стены иконы и портреты и поставила их в угол. Под иконами обнаружились фотографии журналов с изображениями знаменитостей и топ-моделей. Поверх грубого холста на кровати накинули покрывало из яркой ткани, и комната стала похожа на обычное жилище девочек-подростков. «А боги не обидятся, если вы их на пол поставили, да еще лицом к стенке?» — осторожно поинтересовалась Мурка, усаживаясь под портретом Тины Канделаки. «Какие они боги!» — презрительно сказала Генриетта. «Вот Гош Куценко, это, я понимаю, бог, или Роберт Пэттинсон. А ты с вампирами встречалась?» «Было дело, но не в моем вкусе. У нас в Париже предпочитают иной сорт мужчин», — подпустил загадочность Тимурка. — А ты видела, где в Париже мода и духи рождаются. То есть такой дом специальный? — с благоговением спросила Виолетта, поднося кофе дорогой гости. — Дом мод и духов называется, — кивнула Мурка, храбро отхлебнув неизвестного напитка. — Там стоят такие здоровенные прозрачные пирамиды, и с каждой постоянно что-нибудь рождается. Рядом на подиуме сидят модельеры и голосуют. Если то, что родилось им нравится, его пускают в производство. А если нет, то закидывают обратно в пирамиду на доработку. — И ты модельеров этих видела? — чуть дыша спросила Генриетта. — Ну да. Вот с Прадой мы приятельствуем. Она, когда заболела, я ее в больнице навещала. Смотрели кино? «Дьявол носит Прада». Не видели? Это хоть о том, как ей передатчики носила. — Так ты дьявол! — отшатнулись от Мурки председатели у дочки. Генриетта на всякий случай прикрылась с иконы, даром что перед этим поставил ее в угол носом. — Это такое почетное звание! — успокоила девушек Мурка. — Дьявол мировой моды! Почти как модельер. — Модельеры — это настоящие боги. А как вы им молитесь? — снова подсела к ней Генриетта. — А мы им деньги большие платим. Современные боги только на деньги ведутся, запомните. — важно, — ответила Мурка. — Молиться — это уж не актуально. — Молиться не актуально, — записала в специальной тетрадочке Генриетта. — А как тебе наши прикиды? У нас модельеров нету, сами шьем, сами красим. Модно. Набравшись смелости, спросила Виолетта. Мурка присмотрелась к клетчатой полосатой одежде ее сестры и только тут поняла, что все эти клеточки, полосочки и горошинки нанесены вручную, акриловыми красками. Вот это трудолюбие! Модно, да еще и хендмейд. Супермодно, но слишком ярко. Вам не хватает спокойной уверенности. Вы же не бунтовать собрались, верно? А может, и бунтовать? В сердцах воскликнула Генриетта. Сдохнем мы вдали этой. Что за жизнь, сакит до молитвы и цыплят всю дорогу кормить? Папаша тоже кадр, добавила Виолетта. Хочет выдать нас за папа, а мы папа этого дохлого вдвоем за одну ночь уходим. Маша вспомнила могучую фигуру батюшки-десантника и с уважением посмотрела на своих новых подруг. — Феминистки были бы на вашей стороне! — похлопала она по плечу старшую. — Это как понимать, феминистки? — потянулась к тетради для записи Генриетта. — Борцы за права женщин, против произвола мужчин. — Да тут из мужчин только наш папаша, с которым бороться можно. Остальные квелые, либо вечно косые, либо женами своими замучены, — разоткровенничалась Виолетта. — Не хотим всю жизнь в курином навозе копаться. Научи нас бороться за права. — Для начала надо поверить в себя, — с интонациями лектора медленно произнесла Мурка. — Записывайте, подруги, записывайте. Мы, женщины, вместе мы сможем. И девок этих дурных воспитывайте, приучайте гордиться собою. — Вместе мы сможем, — записала в тетрадку Генриетта. В деревне Бонзайцева назревал бабий бунт. — Неудобно, что ты все время со мной и со мной, — сказала Дуня, блаженно улыбаясь. — Тебе со мной неудобно, — потянулся живой. — С какого момента? — Мне с тобой хорошо, Пашенька, просто другие-то совсем одни, а я тебя захапала всего. Мне что-то еще жить, девчонки обидятся. — Значит, кто кого захапал? — хмыкнул Паша. — Ну окей, проблему понял, пойдем к другим, пусть они меня тоже хапают. — Ты прямо солнышко! — промурлыкала Дуня. Живой зажмурился от удовольствия. Солнышком его звала только мама. Очень давно, в детстве. На полянке для гуляний было тихо, скучно и пахло скандалом. Девушка уже было около дюжины. Они сидели по трое и по четверо на скамейках, даже семечки не лузгли, просто о чем-то шептались. — О! Эстрада! — воскликнул живой, указывая на помост для борьбы с умом. — В нашем зале нет пустого места. И значит, мы с тобой будем сидеть на эстраде? — Это не эстрада! — засмеялась Дуня. — Это для борьбы с умом. — Бороться с умом — это моя вторая профессия, древнейшая. Я своим недюжинным умом, как только не борюсь. Вот, скажем, саки эти ваши — отличное средство. Ум отшибает на раз. — Чё это он там про наши саки болтает? — грозно спросила Танюха, поднимаясь с места. Ей все еще хотелось подраться. В пылу борьбы с французской захватчицей кто-то наступил на ее стрекозиные очки, и оба стекла треснули. — Какая роскошная Фемина! — безмятежно улыбнулся Паша и огляделся по сторонам. — Мне кажется, что я попал в рай и вижу прекрасный сон с самыми обворожительными гуриями в главных ролях. Позвольте узнать ваше прекрасное имя. — Так мы ж познакомившись уже, когда ты в магазин ко мне заходил, — напомнила Танюха. — Девчонки, это тот приедешь, что с косичками. Ты тоже бесчестить нас будешь. — А что, вас уж сегодня кто-то бесчестил? — заинтересовался Паша. — Давайте забудем этот эпизод. Помогите мне вскарабкаться на эстраду, а лучше полезайте сюда вместе со мной. Мы посидим, поговорим, познакомимся поближе. — Вот это разговор! — одобрила Дуня толстая. — Эй, девки, живо сварганьте выпить, закусить. Через 15 минут от былой скуки не осталось и следа. 12 крепких жительниц деревни Зайцево и один щуплый москвич сидели на деревянном помосте, поджав под себя ноги, и дегустировали то, что девушкам удалось тащить из дома. Тут были и саки 3 сортов, и бублики, и сушки, какие-то рисовые липкие шарики, и семечки, и 2 банки рыбных консервов, словом, пир горой. Самогон пили как положено, из мелких стопочек, но меры не знали. — Какие вы все кавайные! — приговаривал Паша, поглаживая девушек по округлостям и выпуклостям. — Няки такие! — Няки — это обидное слово! — насторожилась Танюха. — Да ж по-японски! По-нашенскому с вашенским! Все анимешники так говорят! Красивые, значит! — Анимышники! — повторила Надюха маленькая. — Это кто такие? Но неважно. Это последователи культа Сосуки Сана в большом городе. А откуда я родом? Вы, значит, красавицы, меня почуете, а я к свинья вас не благодарю. Непорядок. Давайте-ка по справедливости. Каков мужик, перешептывались бонзайские девки. Справедливый. Вот бы его в председатели, в раз бы этих... Сикарах укоротил. Вот! Порылся в карманах и достал маленькую трубочку, потом зажигалку и небольшой бумажный сверток. Паша. Последнюю заначку травы вам отдаю, потому что люблю вас всех, сил нету. Он набил трубку, подпалил зелье, затянулся, задержал дыхание, потом выдохнул, передавая трубку по кругу. Дунь! А Дунь! Так Дунь! Дуня Попова с благоговением приняла трубку, вдохнула, закашлялась и раскраснелась. — Это с непривычки, — пояснил Паша. — Передаем дальше. Это у нас трубка мира и любви. Закашлялись почти все, кроме тех, кто догадался не вдыхать Пашины зелье, а только сделать вид, что курит. — Ой, это ж конопель, — сообразила вдруг Дуня толстая. — Да у нас этого добра в поле как грязи. — Окей. Завтра пойдем в экспедицию. Назначаю тебя главной. Тут же распорядился Паша. — А ты тоже из собакиных? — набравшись храбрости, спросила Надюха Маленька. — Нет, я из японцев. А вроде как не ксогладенький. То есть мама у меня японка. Хакамада ее фамилия. А папа юрист. Я в Японии вообще жил с детства. Ой, надо ж как... Мы все быстро скурили, так о чем я? — О Японии. Как ты там жил? — сказала Танюха. — Да, Япония. Страна восходящего солнца. Я, значит, поехал туда. Да. Ехал и ехал. И вот приехал. Смотрю, солнце восходит. А под солнцем стоит такая пагода, типа вашей церкви, так раз в пять больше. А там меня уже ждут эти, как их, мои друзья, японские аниматоры, и говорят. Слышь, Пашка, ну, они по-японски говорили, но я был с личным переводчиком. Наруто его зовут. Такой нормальный пацанчик. Так вот, говорят мне японские аниматоры, Пашка ты, Пашка, мы знаем тебя как гения и как своего в доску парня. Аниме наше велико и обильно, а порядку в нем нет. Сочини к нам, брателло, сценарий самозабойного аниме. Но я и сочинил, а потом еще сочинил и еще. — Аниме — это дух такой? — тихо спросила Танюха. — Да нет, это мультик такой, на вроде аниме. Черт, вы ж телевизора в глаза не видели. Как вам, милый, объяснить-то? У! Паша порылся в своих невообразимых и всеобъемлющих карманах и выудил смартфон. Тут картинка маленькая, но все-таки видно. Вы смотрите внимательно. Это видеоклип. Мне друзья нарезали на день рождения. Ну, в смысле, мои друзья, японские аниматоры. Сняли лично для меня в подарочек. Самое высокобюджетное аниме в истории аниме. Короче, смотрите. Девушки были поражены движущимися по экрану картинками. Крошечными, нарисованными, но явно живыми. То, что они двигались под музыку и даже умудрялись открывать рот в такт, их не особенно удивило. Но есть же пределы человеческому удивлению. Хотя Пашины друзья приложили массу стараний к тому, чтобы синхронизировать изображение с текстом. — О, батюшки! Щупальцы-то щупальцы! Не то ужасались, не то восхищались бонзайские девки, передавая друг другу чудное устройство с движущим с картинками внутри. — А глаза-то какие! Ты глянь! А титьки-то у них что дыни? Паш, а кто тут саблей машет? — Это не сабля, а катана. Называется Сэмбон Закура, а машет ей мой приятель, Бьякуя его зовут. Как заряд шире, так все теньгуи широким кругом так разлетаются. Нож без голов. Мужик неплохой, но сильно отмороженный. Быкует, значит. Надо запомнить. А это кто, Пашечка? Это подруженца моя, Сейлор Мун. Да ну тоще. Ой, а это ну совсем как ты, тоже с косичками. Это я и есть, не стал отпираться Паша. Бог всего и вся. Из нового пантона. Шинигами моя фамилия. Бог! Воскликнули девушки. А учитель нашего видел? Тут же спросила Надя маленькая. Ну а как же? Сидим раз с Сусуки Саном, вот совсем как сейчас с вами, на облаке. Ногами болтаем, вниз поглядываем на далекую прекрасную землю. А там вы плачете. Богу молитесь, не жалея слез, потому что у вас все, что надо, уж выросло, а крокодил ни один, даже самый завалящий, так не поймался. И тогда Сусуки говорит мне, — Слышь, брат живой, в смысле брат, шинигами, вымрут мои возлюбленные бонзаюшки при таких хреновых раскладах. Мужиков-то у них совсем не осталось, один поп, да и от того толку, как от козла молока. А потом говорит, ступай, говорит, Паша, то есть это шинигами, на землю, пролей на заик моих благодатный дождь, и вот я здесь, среди вас. Бог живой, прошелестели девушки, а потом по очереди. Начала Дуня толстая, а следом и остальные спрыгнули с помоста. Пали ниц и стали биться лбами о землю. — Прекратите сейчас же этот культ личности! — возмутился Паша. — Не для того меня Сусуки сюда послал, чтоб вы на холодной земле красивым телом лежали. Всем встать! Девушки вскочили. — Заботящий! Значит, правда, что от учителя? — воскликнула Танюха. — Так чё ж мы ждем? Девушки переглянулись, а потом ловко подхватили Пашу на руки и с пением мантры. Кота серыми синогами понесли его прочь с поляны. — Куда едем? — поинтересовался живой, пытаясь устроиться поудобнее. — Не на живодерню, надеюсь? — В баню. Там благодатный дождь сподручнее проливать, — пояснила Надюха маленькая. — Надо бы только остальных кликнуть, чтобы всем хватило, — сказал уже. — А мы ты благодатным дождем, потому щедрая Дуня Попова. — Каких еще? — Остальных, — запаниковал Паша. — Вы смерти моей хотите? — Смерти живого бога в этой вашей черной бане? Я пошутил? — Пошутил, не все сразу. Давайте кинем жребий, а потом в порядке живой очереди. Не слушай его, девки запели громче. — Кота серыми синогами, серо-серыми синогами. Их сильные молодые голоса заглушали Пашины вопли. Вскоре наступила тишина.